после чего заглянула к брату, когда вернулась домой. «Все учишь?» – спросила она, заглянув. «Как видишь», – устало ответил Игорь. «Ты просто так или по делу, и это ты говоришь родной сестре», – фыркнула девушка. Пройдя в комнату, она плюхнулась на кровать брата и уставилась на него. «Почему у меня сложилось впечатление, что в семье все думают, что у Сергея нет дара?» «Потому что впечатлительная», – ответил Игорь, внутренне напрягаясь. «Возможно», – улыбнулся Кристина. «Мне сейчас такие интересные новости рассказали», – изобразила она восторг. «Но если ты занят и не рад видеть сестренку, то не буду отвлекать». «Сиди уж», – остановил ее Игорь. «Что за новости?» – постарался спросить он беспечно. «Да так, всякие разные. Например, вчера на ночи у мосту случилась большая драка. Говорят, почти 100 человек собралось. Речной против складского дрались. И, причем тут наш с тобой брат? При том, что сначала была драка двух лидеров. Поговаривают, наш Сергей уделал какого-то там боксера», — покрутила сестра рукой. «Это еще кто? Какой-то бандит. С даром то ли власти, то ли битвы, мне нормально объяснить не смогли. Из этого следует, что у Сергея есть дар. Кто знает, ответила сестра. Но я также слышала, что наш брат забил этого боксера до смерти и скинул в реку. Еще слышала, что Савелий тоже победил кого-то важного, и теперь на его банду травлю устроили. Говорят, Сергей его прикрывает и бьет шпану каждый день, после чего иногда случаются трупы. Это звучит дико. Дико то, что он не рассказал семье про дар. Это как вы его встретили, что он от вас тут же съехал. Сухо встретили. Так и какой у него дар, по-твоему? Однозначно боевой. То ли власть, то ли битва. Говорят, дрался он очень свирепо. Ты бы больше своих подружек слушала, фыркнул Игорь. Наплетут с три короба. Может, и соврали, легко согласилась девушка. Но я бы намекнула отцу, что есть подозрения касательно Сергея. Если он сам открыл дар, еще и на поле боя, это очень хорошо для семьи, если она совсем с ним не рассорится. Глава 21. Откровенность, или как настала пора раскрывать тайны. После общения с родственниками, которое вышло не таким уж и плохим, если брать не эмоциональный окрас беседы, а результаты, я отправился к себе, где беззастенчиво завалился на кровать. Состояние было разбитое, не из-за родни, там-то все как раз ожидаемо. Дядя сделал ряд намеков на возможное сотрудничество по силовому контуру, в том смысле, чтобы я взял военную часть дел рода на себя. Но это пока только намеки, и вряд ли это перейдет во что-то большее, хотя зарекаться не буду, потому что передо мной стоял вопрос, как далеко я готов зайти в своей мести. Ранее, когда до меня дошло, что Игорь причастен к той подставе, я, конечно же, был готов его порвать и размазать с особой жестокостью. Не раз себе этот момент представлял, со всеми кровавыми подробностями. С тех пор много времени прошло. 2 года вдали от дома, это довольно много. И вот я вернулся, получил подтверждение, что Игорь причастен. Вскоре получу еще доказательства и я не знаю, как быть. Надо бы себе в этом признаться. Также я не знал, как быть с семьей. С одной стороны, приняли они меня отнюдь не ласково. Именно дед был инициатором и главным двигателем нашего с Игорем конфликта. Остальные родственники тоже причастны, в том числе моя матушка. Но это в целом понятно, каждый действует в своих интересах. С другой стороны, если я уберу Игоря, это нанесет нашему роду существенный ущерб. Возможно, фатальный. Нет наследника, нет перспектив. Возможно, кто-то захочет позариться на то, что у нас еще осталось. Наверняка возможности Кристины удачно выйти замуж резко снизится. Также это подкосит родителей Игоря, и кто знает, как его отец дальше будет вести дела. Вариант, когда род Воловых остается без всего, вполне себе реальная перспектива. Да, есть еще мы с братом. Но чего уж, отслуживший и только что вернувшийся на гражданку наследник, это не то же самое, что наследник, который получает качественное образование и уже 2-й год крутится среди других наследников, самых разных, но из обеспеченных и влиятельных семейств. Поэтому вопрос надо было рассматривать не только в плоскости, хватит ли духу, хватит, если потребуется. Мораль тут не особо важна, потому что спровоцировать Игоря на открытое нападение – задача из серии проще простого. Если же он нападет сам, лицом к лицу, то рука у меня не дрогнет. Поэтому и говорю, что иначе надо смотреть на проблему. Готов ли я лишить род большинства перспектив, готов ли окунуть его в пучину безумия, сломать деда, когда он лишится наследника, лишить Кристину шансов хотя бы на сытое будущее. Ладно, я им не спаситель, дед сам ответственен за те плоды, что мы пожинаем, родители Игоря ответственны за то, как его воспитывали и как натравливали на меня, а Кристина уже взрослая девушка, и не надо ее совсем уж списывать со счетов. Возможно, она и одна пробьется по жизни, ума ей не занимать, как и красоты, кстати. Тем не менее, даже несмотря на все скандалы, попытку меня убить и все прочее, вынести приговор роду Воловых я так легко не мог, особенно когда был и другой вариант. Игорь талантлив и трудолюбив, он идет по классическому пути аристократа, получает профессию, нарабатывает связи, копит влияние. Кристина пошла по пути религии, как по мне, путь сомнительный, но это после встречи с мудрецами, а так церковь мудрости вполне себе самостоятельный игрок с большим влиянием среди одаренных. Савелий не дурак и пусть и пошел по кривой дорожке, но там тоже власти деньги водятся. Взять того же Шубкина, аристократ, а всяким разным промышляет. Я же прогулялся по пути воина и собираюсь поступить на службу к силовикам. Получается 4 разных направления. Если грамотно разыграть эту комбинацию, то, если не подохнем, у нас у всех есть очень неплохие шансы подняться высоко. Что касается Игоря, его можно загнать под клятву. Такую, чтобы даже думать плохо в мою сторону боялся. Нечто первобытное требовало оторвать ему голову с особой жестокостью, а рациональность толкала искать другие пути. Посмотрим, как сложится. Пока размышлял, сам не заметил, как уснул. Проспал 3 часа, не меньше. Солнце к горизонту клонилось, когда проснулся. Тени сделались особо глубокими. Тени. С моим восприятием точно что-то не так, или так, но оно менялось, трансформировалось. Я прокрутил в голове то, что знал и понял, что не так уж много мне известно. Церковь мудрецов официально поклонялась битве, власти, плетельщику и творцу. Это при том, что даже в официальных источниках мудрецов упоминалось куда больше. Правда, на страницах этих же учебников хватало уточнений, что точно никто не знает, сколько их было, потому что, с точки зрения людей, мудрецы обладали непостижимыми, мистическими способностями. Как бы там ни было, в церкви говорили именно о 4. Битве поклонялись те, кто ассоциировал себя с воинами, не только одаренные, обычные люди тоже, которые часто просили у мудреца соответствующего дара, силы или удачи в начинаниях. Власти молились все те, кто ассоциировал себя с властью, как ни странно, политики, главы кланов и просто амбициозные люди. Плетельщик был покровителем магии и магов, всех тех, кто владел заклинаниями. Творец же покровительствовал мастерам. Помимо этой 4, я еще видел людей с даром охоты. Все остальное, что видел, вариации упомянутых. Про тень же мне было ровным счетом ничего не известно. Поправка. Неизвестно до встречи с Эльдаром. Если сравнивать развитость наших с ним даров, то находились они на схожем, то есть начальном уровне. Значит, у него не должно было быть много способностей. Он каким-то образом маскировался и перемещался. Причем настолько хорошо, что в темноте его никто не заметил. Ну да, если честно, так себе достижение. На мосту фонари давали так мало света, что, сиди он на балках сверху просто в черном костюме, его бы и так не заметили. Аналогично и с перемещением по улицам. Я кое-что в этом понимаю. Имел сомнительное удовольствие встречаться с теми, кто умеет незаметно перемещаться, без всяких даров. Да и сам осваивал это искусство. Незаметность куда чаще ведет к выживанию, чем сильная власть. Так что же получается, Ильдар хорошо маскировался. Предпочел ударить в спину. Его не было ни слышно, ни видно. Он как-то перемещался куда быстрее, чем бегом. Еще и меня обходил. Был впереди, а появлялся сзади. Также у меня с утра появилась негативная реакция на яркий свет, а тени будто жизнью наполнились. Выводы, в общем-то, напрашивались закономерные. Осталось проверить догадку, но что-то мне страшно. Я хорошо помнил, что для новопробужденных одаренных техника безопасности не пустой звук. При должной неловкости той же властью можно переломать себе кости. Наследникам битвы попроще, но и они легко ранили себя, разрывая неготовые к сверхнагрузкам мышцы и связки. Чем может быть опасна тень? Да чем угодно. Особенно меня смущало то, что второе имя грани – царство теней. Там нет солнца, но есть световой день, и лучше успеть закончить все дела при свете. Иначе даже хорошо подготовленной группе ночью будет сложно выжить. Еще раз обдумав все за и против, все то, с чем мог столкнуться, я приступил к экспериментам и начал с того, что попытался воздействовать на тень. Пока солнце не ушло, выставил руку так, чтобы тень от нее падала на стену рядом с кроватью. Сосредоточился, попытался увести тень в сторону, руку оставив на месте. Ничего не получилось. Тогда я решил притянуть тень к себе, и снова ничего не получилось. Причина в том, что на руку падает солнечный свет. Прижав руку к стене, я сел и закрыл ладонь, да и всю остальную руку собой. Попробуем еще раз. Череда экспериментов показала, что на тени я все же могу воздействовать. Чем-то это напоминало власть. Там тоже надо было волей двигать что-то. С той поправкой, что делать это надо было расслабленно. Важная деталь обучения власти – новички обожают тужиться. Это происходит инстинктивно, когда дар еще не развит. Напрягаются мышцы, стискиваются челюсти, люди пыхтят и потеют. Я тоже через это прошел, но дед Ярослав меня быстро отучил. Власть – это нечто отдельное, ни тело, ни мышцы. Для того, чтобы сформировать точку фокусировки, и вовсе нужно научиться управлять властью, разграничивать ее, что связано с управлением вниманием. Весь этот опыт мне как раз и пригодился с тенью. Я нащупал путь, потренировался и начал свободно двигать тенью из стороны в сторону. Под ладонью тоже смог скопить ее, но дальше не пошел. Меня снова замутило, и я решил повременить. В конце концов, обычно уходит не меньше недели, чтобы дар интегрировался, так что мне бы подождать. А жаль. Сегодня я еще могу себе позволить отдохнуть. Завтра придется разобраться с отбоем. Мне в понедельник на работу, между прочим, устраиваться. Как-то выпало у меня из памяти, что сегодня отец должен был вернуться из больнички, или куда там его поместили, чтобы задобрить. Бил я его не настолько сильно, чтобы потребовалась серьезная помощь врача или тем более целителя, поэтому всем было понятно, что это игра на публику. Тем удивительнее было то, что я услышал под окнами ругань. Они у меня располагались с краю от главного входа, возле которого и расположилась компания явно подвыпивших мужчин. Все бы ничего, мало ли, кто там, на наших улицах и неподобное встретишь, но я услышал голос матери, которая ругалась с теми, кто там был. Выглянув в окно, в вечерних сумерках разглядела и ее, выпившего отца и еще троих каких-то придурков. Я тут недавно размышлял, стоит ли мне разбираться с Игорем радикально или нет, но конкретно сейчас у меня натурально весь мир в красные тона окрасился. Не прошло и минуты, как я по лестнице сбегал. Там же, на лестнице, встретила и мать, которая испуганно отшатнулась, когда я выскочил на нее. «Сергей», — разглядела она меня, — «ты куда это так несешься? Тебя тронули, эти дураки», — догадалась она, о чем я. «Нет, не ходи туда, прошу тебя». Он выпил и с дружками пришел. «Тебя караулит». «Так это же хорошо», — сказал я, выдыхая. Убивать прямо сейчас никого не требовалось. Я выдохнул и честно постарался расслабиться. «Чем это хорошо?» — возмутилась мать. «Иди домой, Сергей. Сейчас же». «Спокойно», — посмотрел я на нее. «Что мне делать, сам решу. И этот сброд я под окнами у себя терпеть не собираюсь. Не беспокойся, матушка. Я контролирую ситуацию». «Все вы так говорите», — вздохнула она. Что-то здесь было не так, из матери будто стержень вынули. Она чего-то опасается, ты его боишься? Прямо спросил я. Его, нет, ты боишься меня, что? Нахмурилась она. Нет, ты что, не говори глупости. Я просто переживаю, как бы не стало хуже. Потом об этом поговорим. Уж точно не здесь, опомнилась она, поняв, что мы на лестничной площадке стоим. Хорошо, иди домой и ни о чем не беспокойся. Еще разок вздохнув, матушка ушла. Я же постоял с минуту, приводя мысли и чувства в порядок. Если есть возможность успокоиться, то ей определенно стоит воспользоваться. В любой ситуации, если бы отец снова тронул мать, я бы свое обещание оторвать ему руку уже выполнил. Но если он проявил должное благоразумие, что ж, я тоже проявлю. На улицу я вышел без спешки. Четверо мужчин, двое сидят на лавке рядом с подъездом, двое стоят напротив этой лавки. Один из них мой отец, одет, как пижон, в белой рубашке, штанах бежевых, туфли надраены, остальные ему под стать, это не забулдыги какие-то нищие. Сразу видно, что господа при деньгах, ну или, скорее, их семьи при деньгах, что они успешно исправляют, проматывая родовой капитал, учитывая их внешний вид и то, где они находятся. Эти господа стремятся к социальному дну, но еще его не достигли. «А это кто?» – спросил один из тех, – кто сидел на лавке. Отец обернулся и на меня уставился. «А, выбрался из своей дыры, паршивец!» Обрадовался он. «Ну, иди сюда, поприветствуй отца как следует. Прояви уважение. К тебе, что ли?» Смерил я его взглядом. «Что, отца не признал, ублюдок?» «Ублюдок!» — хмыкнул я. «Ты тогда кто? Жалкое ничтожество, каков наглец!» — воскликнул поддатый мужик, что первым меня заметил. «Проучи его, Вова. Отца надо уважать. Вова, в смысле, мой так называемый отец реально попытался меня проучить. Подшагнул, замахнулся от души и попытался врезать кулаком. Будь я с завязанными глазами, скован по рукам и ногам, все равно бы увернулся, потому что он не смог попасть по мне. Кулак пролетел мимо сантиметрах в 10, меня обдало запахом вина, и я отшагнул в сторону, дав упасть этому энтузиасту. Дружки отца почему-то не захотели его поддержать, а дружно зашлись обидным смехом. «Ты что, попасть по сыну не можешь?» — смеялся тот, что предложил меня проучить. «Эй, господин хороший!» — глянул я на него. «Еще слово, и я вызову тебя на дуэль. Или ты не из благородных и трусливо откажешься?» «Что?» — подскочил этот трус. «Без всяких сомнений, именно трус. Знаю я таких. Да их любой знает, кто видел мелких псин, которые громко лают, но мигом затыкаются, если на них надавить. Ах ты!» — поднялся отец, пошатываясь. «На дуэль моих друзей вызываешь, я тебя, ублюдок, принял, воспитывал, кормил, а ты мне так за все отплатил». Внезапно его тело поднялось в воздух, руки и ноги выкрутило, горло перехватило, не давая закричать. Крутанувшись вокруг своей оси, мужчина повис вниз головой. Внезапно это произошло только для четверки. Для меня же это было вполне осознанное усилие. Как разрулить эту ситуацию, были разные варианты, но я пошел по пути открытости. Скрытность вчера ночью была нужна в первую очередь для того, чтобы отбой раньше времени не занервничал, да и в бою с Ильдаром помогла. Очередное доказательство того, что всегда нужно держать козыри при себе. Поэтому идея раскрыться мне не нравилась, но я слишком отметился, чтобы у людей не возникли вопросы. Секретность перед родней рассыплется после первого же прямого вопроса, так как врать я не собирался. Ложь слишком много проблем создаст. А что касается отбоя, так вопрос с ним пойду решать в ближайшее время. А значит, с этой точки зрения, прятаться особо смысла уже нет. С отцом же проще всего разобраться, показав, какая пропасть между нами. Иначе точно будет и дальше гадить. Да и чего уж, это тупо приятно, поставить пьяницу на место. «Что-то ты слишком болтлив», — сказал я вмиг присмиревшему отцу. «Что там про ублюдка говорил? Кормил и воспитывал? Это когда такое было? Что-то не припомню. Зато помню отца Приживалу, который все время паразитировал на семье Воловых. Ну ладно, ты повиси немного, а я пока с остальной твоей шоблой разберусь», — сказал я, проходя мимо него. «Ну так что, господин хороший», — сказал я не без иронии. «Еще слово, и дуэль, или валишь отсюда и больше мне на глаза не попадаешься». Мужик сглотнул. Степень опьянения у него в глазах снижалась прямо в моменте. «А ты ведь серый?» «В смысле, тот серый?» — спросил другой мужик. «Тот, это который?» «Это который вчера боксера отправил раков половить», — осмотрел меня мужик по-новому. «Ну да, ты, брат же Савелия, че-то я совсем мозги пропил, раз не догадался. А сынок-то твой, Вова, совсем отбитый, людей налево и направо режет. Что-то ты тоже слишком болтливый», — придавил я его взглядом. «Может, мне вам всем показать, насколько я отбитый?» «Не-не», — выставил он ладони. «Ну нах». Для верности он еще и головой покачал из стороны в сторону. «Я сваливаю. Пойдемте, мужики, не будем это того, отцу с сыном мешать общаться». Троица испарилась, будто и не было. «Какие преданные у тебя друзья», — вернулся я к отцу, который так и висел посреди улицы. Отпустив мужчину, чуть подправил ему падение, чтобы шею не сломал. «Убивать отца прямо на улице — это перебор, как ни крути. Ну что, благодетель?» Присел я рядом с его головой. Вставать он не спешил, хрипел и в себя приходил. Рожа красная, взгляд мутный. «Ты с чего-то решил, что сможешь меня проучить, что поносить меня на людях — это хорошая идея, что можешь ругаться с моей матерью? Дед тебя за такое выгонит», — прохрипел он. «Совсем ты мозги пропил», — покачал я головой осуждающе. «Я уже съехал, у деда нет влияния на меня, никакого. Да и живи я с ними, как проспишься, подумай, кто ценнее, наследник с даром или неудачник-алкаш. Но я понимаю, на что ты рассчитываешь, на свои многочисленные связи среди таких же неудачников и то, что дед боится твоих мелких пакостей. Но ты кое-чего не учел. Сейчас семья меня упрашивает обходиться с тобой помягче. Но что будет, если ты станешь бесполезен или, того хуже, начнешь вредить? Я ведь могу совсем иначе за ублюдка спросить. Лучше не забывай об этом. Целее будешь. Зря я тогда согласился. Поднялся он на карачки и сплюнул. «Хватит!» – раздался голос матери. «Сергей, иди домой, а ты уходи!» Этот недочеловек все же смог подняться. Заковылял отсюда, и я не стал его одергивать или уточнять, что он имел в виду. Достаточно было посмотреть на мать, увидеть страх и чувство вины у нее на лице, чтобы сделать в общем-то очевидные выводы. Поворот так поворот. Устраивать разборки на улице и выяснять отношения с матерью сразу я не стал. Спокойно прошел с ней в дом, к ней же в квартиру, усадил за стол, заварил чай, даже печенье в ящике нашел. Матушка смотрела на меня тяжелым взглядом и то ли боялась, то ли готовилась защищаться, то ли придумывала, что отвечать. «Ну-с», протянул я, «придумала, как врать будешь». Мать дернулась и уставилась на меня теперь уже злым взглядом. «Не собираюсь я тебе врать, да неужели? Тогда это все упрощает, а то я было подумал, что надо догнать этого неудачника, который несколько раз акцентированно меня ублюдком назвал, и уточнить у него, какой смысл он вкладывал в это слово. Желал оскорбить с помощью бранного слова или все же пытался обличить, указывая на реальный статус ублюдка, то есть того, кто родился вне брака. «Хватит плести столь уничижительные словесные кружева, Сергей», — сказала мама строго. «Ты родился в браке, официально признан, фамилия Воловой, твоя по праву. Кто же плетет словесное кружево, матушка? Не ты ли?» Уходя от ответа, «а ты ничего не спрашивал, чтобы я отвечала, да и не обязана я отчитываться, зато спросить имею право. Уж не про тебя ли гуляют слухи сегодня по всему кварталу? Уж не ты ли опять дрался с кем-то? Меняешь тему и идешь в наступление», — покивал я. «Что ж, будь уверена, если потребуется, я и правда найду твоего пока еще мужа, расспрошу его как следует, и что-то мне подсказывает, расскажет он мне все с большой охотой, разве что сделает это, подав информацию в максимально отвратном виде. Поэтому я предпочел бы услышать факты от тебя, дорогая матушка. Ужасный ты человек, Сережа», — посмотрела она осуждающе. «Что-то я не понял, ты сейчас меня похвалила или пытаешься оскорбить?» «В нашем мире это похвала», — ответила она, уставившись куда-то вдаль. «Без силы, власти, ума и денег ты никто. Любой захочет вытереть об тебя ноги. Если не хочешь прозябать и жить в унижении, оставайся таким же сильным, сын». Я не стал говорить, что она опять тянет время. Молча выслушал и вернулся к вопросу. «Так что за тайна всплыла, когда не ждали? Мой отец кто-то другой? Тебе лучше не лезть в эту историю», — ответила она, переводя на меня твердый, ясный взгляд. «Во-первых, я сам решу, куда мне лезть, а куда не стоит. Во-вторых, тайну знаешь не только ты, но и другие люди, а значит, позиция у тебя так себе. В-третьих, ты меня вроде бы хорошо знаешь и должна понимать, что мне хватит красноречия убедить тебя рассказать. Да уж, риторики тебя обучили как надо». «Не только», — качнул я головой. «Дед Ярослав учил меня еще и манипулировать. Тоже неплохо. От родни ты ловко отбиваешься. Родную мать в угол загонять не стесняешься. Слабая попытка вызвать у меня чувство вины. Какой же ты», — сжала она кулачок, будто хотела ухватить меня и как следует потрясти, — «типичный наследник власти. Не буду спорить». «Смысл спорить, если это действительно так? Сама моя природа требовала, чтобы я все держал под контролем. Точнее, это имело как природную составляющую, так и здравый прагматизм. Так и...» — прервал я паузу в разговоре, видя, что мать не спешит откровенничать. «Я тебе расскажу всю историю, как было, а ты мне расскажешь, в какие неприятности влип». «Хорошо», — согласился я, подумав. «Тогда начинай». «Даже не подумаю. Ты первая. Как так вышло, что у меня другой отец и кто он?» Мы обменялись взглядами, но мать уже поняла, что на мне типичные заходы не работают. Как говорится, что об стенку горох. Поэтому собралась с духом и все же ответила. «Когда была молода, я полюбила одного человека. Дело не хитрое, знаешь ли, его положение было куда выше моего. Где-то в тот же момент у нас начались проблемы, род потерял во влиянии, в стране была сложная ситуация. В общем, если вначале я еще могла мечтать о браке, то потом стало ясно, что мне ничего не светит. В то же время я узнала, что беременна. И ты сказала об этом тому мужчине?» «Сказала. Он предложил забрать ребенка и обеспечить мне финансирование на какой-то срок. Я отказалась. Не была готова отдать тебя. Жениться он не предложил? Нет. Откуда тогда взялся Владислав? Отец устроил. Быстро нашел мне, пусть и не самого выгодного, но все же жениха с даром. Чувств тогда между нами никаких не было. Чисто брак по расчету. Тогда, а что, потом изменилось. Савелий, его сын, посмотрела мать на меня осуждающе. Раньше Владислав был куда лучше, обаятельный, честно пытался что-то делать, но любовь к алкоголю его сгубила. Хотя как посмотреть, живет он лучше меня и ни в чем себе не отказывает, скривилась мать. Вот как, задумался я, минус одна загадка. Получается, мудрец выбрал меня, потому что я получил какую-то важную генетическую линию через биологического отца, возможно, но все равно бредово. За 300 лет я уж точно не первый наследник, который объединил в себе все линии. Поэтому те его слова не стоило воспринимать всерьез. Ну, или стоило исходить из того, что я не первый, на ком он поставил свой эксперимент. Получается, дед в курсе? В курсе, кивнула матушка. Остальные, не могу знать точно, но вроде бы нет. Хм, задумался я, оценивая, насколько возможно скрыть хоть что-то в условиях жизни под одной крышей. Как зовут того мужчину? Хочешь с ним встретиться? Нет. Просто если столкнусь где-то и встречу неадекватную реакцию, хочу знать, с чем имею дело. Вряд ли ты встретишь неадекватную реакцию. Он из клана Разумовичей. А во, вырвалось у меня. А ты высоко метила, матушка. Никуда я не метила. Точнее, метила, но... А, махнула она рукой. Я тогда той еще фантазеркой была. Клан Разумовичей знал каждый, кто хоть как-то интересовался тем, как устроена высшая политическая жизнь в стране. С точки зрения могущества и боевого потенциала, они были далеко не самыми крупными, но по влиянию. Клан Разумовичей – это клан лучших аналитиков. Главные мозги государства, ледяные интеллектуалы, вот как их называют. Понятно теперь, что имела в виду матушка, когда говорила, что неадекватной реакции не последует. Этот клан славился предельным прагматизмом и рациональностью, в ущерб чувствам. Прости за интимный вопрос, но как можно было влюбиться в эту ледышку? У тебя неправильные представления об этом клане. Не все из них не имеют чувств. Даже не так, они все чувствуют, просто хорошо контролируют эмоции и на первое место ставят рациональность. Пока дело не вредит клану и можно позволить себе расслабиться, они так же, как и другие, веселятся и влюбляются. По крайней мере, таким был Олег. Олег был, да, твоего настоящего отца зовут Олег. Был, я не знаю, жив он или нет. Ты должен знать, что многие приближенные императора пострадали. Не обошло это и род Разумовичей. После смерти императора они присоединились к его старшему сыну, и это снова ничем хорошим не закончилось. Последнее, что слышала, Разумовичи потеряли верхушку клана, отошли от активной политики и заняли нейтральную позицию. Старшего наследника императора тоже убили, как и заметную часть тех, кто это провернул. Бойня там знатная прошла. Этот Олег был из верхушки? Нет. Как сейчас, не знаю. Не думаю, что искать его – хорошая идея. Ты бастард, непризнанный, взялся не пойми откуда. Рационально такой ресурс использовать, не заботясь о его сохранности. Понимаешь, более чем, ответил я, не беспокойся, к ним лезть не планирую. Уж точно не сейчас, когда я никто, а там посмотрим. Посмотрит он, давай рассказывай, куда вы влипли с братом. Там особо нечего рассказывать, ответил я задумчиво. Есть авторитет, который отвечает за ближайшие районы. Савелий побил его человека, после чего нам с братом устроили травлю. Я же донес общественности, что так делать не стоит. Говорят, весь мост в крови был, кого-то из реки выловили. А ты от меня чего хочешь, мам? Прямо спросил я. Быть милосердным по отношению к тем, кто может на улице ножом пырнуть. Нет и нет, такие люди будут обходить нас стороной, только зная, что обязательно последует расплата. Понимаю, это звучит странно, но не переживай, я контролирую ситуацию и скоро разберусь с этим. Не переживай, фыркнула она едко. Хорошо тебе говорить, а мне как быть? Обычные будни, пожал я плечами. Поверь, шпана мне физически ничего сделать не может. Это не матерые головорезы, так что разберусь. А ты отдыхай, мне же нужно обдумать все услышанное. А еще перепрятать трупы, которые я вчера оставил в укромном месте. Глава 22. Финал комбинации или... Как другая сторона сделала ход. После моего общения с матерью вернулся Савелий. Новости я ему не стал сообщать, пока еще сам не разобрался, как реагировать на неожиданно открывшуюся информацию. Сам я по этому поводу особо ничего не чувствовал. Отец-пьяница сменился на постороннего мужика, которого я никогда не видел. Вот и вся разница. Мое отношение к Савелию из-за этого не изменилось. Надеюсь, его ко мне тоже не поменяется. Мать-то у нас одна, а значит, мы все такие же братья, как и раньше. Послушал, что Сава расскажет. Слухи гуляли самые разные, но сегодня нас никто не провоцировал, и это хорошая новость. Разбираться с очередными нападками прямо сейчас как-то не хотелось. Было и еще кое-что. Мне передали долг за Демида и его старшего. 10 000 выплатили. 3 я забрал себе на мелкие расходы, остальное отдал Савелию, чтобы часть долга добрячкам-врачевательницам отдал. Да уж, боксер мне такое рассказал, что теперь вся ситуация выглядела совсем иначе. Отбой-то, получается, родственник Алины Сергеевны, целительницы. Теперь туда за помощью никак нельзя обращаться, иначе можно и живым не уйти. Уверен, столь большой долг на нас навесили не просто так. Обсудили с Савой дальнейшие шаги. Оставалось решить вопрос с самим отбоем, и этим я собирался заняться завтра, если нормально себя чувствовать буду. А то всего ничего, напрягся с горе папашей, и снова мутит. Осталось только от тела избавиться, на что я и потратил часть ночи. В этом деле нельзя было спешить. Просто в реку трупы тоже не скинешь. Мало ли как быстро их найдут и что по следам понять смогут. Поэтому заморочился, избавился надежно от улик. В воскресенье у матери был выходной, и она его решила использовать, чтобы припахать нас с братом к делам. Додроить квартиры, сходить на рынок, починить всякое по мелочи. Кое-как отделались только после обеда. В остальном день ничем не отметился. Как начало темнеть, я взял Савелия, додвинул к отбою. О встрече мы не договаривались, никаких весточек не посылали, но и не скрывались, шли открыто по тем улицам, где нас бы с гарантией заметили. Ну, и шли достаточно медленно, чтобы про нас успели 10 раз доложить. Где искать отбоя, брат знал, в том смысле, что был в курсе его основного места обитания, куда мы и направились. На входе нас даже задерживать не стали, настолько обрадовались появлению. Обустроился он на своей базе с должным размахом, и очередное кресло трон поставил, и угрюмые пацаны вокруг стояли, поглядывая на нас злобно, и док вперед вышел, поигрывая ножом бабочкой. «Кто приперся?» — сказал он нам вызывающе. «Чего надо? На поклон прибежали? Отбой, тут твоя сучка разгавкалась», — сказал я лениво. «Мы с тобой как взрослые люди общаться будем или как? Ты себя бессмертным, что ли, возомнил?» — двинул на меня док. «А ты?» — спросил его Сава. «Забыл уже, как отхватывал». «Хватит», — сказал отбой, поднимаясь со своего трона и подходя к нам ближе. «Док, не надо наезжать на наших гостей. Видишь, какие серьезные люди пожаловали», — добавил он насмешливо. «Ох, простите, не сразу распознал благородную кровь», — также насмешливо ответил док и отошел в сторону. «Тебе лучше отпустить массовку», — сказал я отбою. «Будет куда лучше переговорить наедине. Думаешь, можешь мне указывать?» — спросил он с вызовом. «Думаю, это дружеское предупреждение, которому лучше внять, а то я могу и перестать быть добрым. И что же ты сделаешь?» — прищурился он. «Хочешь проверить?» Я смотрел ему в глаза, и отбой не выдержал первым. Отвел взгляд, бросил своим. «Оставьте нас!» Свита отбоя переглянулась, но все же вышла. Только док остался. «Ну да, разумно. Оставаться одному против двоих, это надо быть очень уверенным в себе». «Отлично», — сказал я. «Теперь можно поговорить и о деле. Как ты уже должен был слышать, боксер отправился кормить раков. Из-за тебя. Теперь у нас есть 2 варианта. Закончить вражду и дальше спокойно заниматься своими делами или разрешить все здесь и сейчас». «Закончить вражду», — усмехнулся отбой. «Ты действительно веришь, что сможешь уйти отсюда живым? А ты из тех, кто по-хорошему не понимает?» «Да, атаковали мы одновременно». Док перехватил нож и бросился на Савелия, но тут же отлетел, впечатавшись в стену. В то же время отбой ударил по мне властью, но я ответил противоположным вектором и продолжил атаку, сконцентрировав на нем сразу 10 точек фокусировки. Его защиту смело, будто и не было. Не уверен, что смог бы так еще неделю назад, но сила боксера усилила мою власть. Отбой откинула через все помещение и швырнула на пол. Я задал ему вектор вверх, и его кинуло к потолку. Метнув его обратно вниз, остановил тело в последний момент, до того, как он со всей дури проломил себе башку. «Так понятнее?» – спросил я. Он попытался снова воздействовать, но я перебил его давление и стиснул покрепче. При схожем уровне сил побеждает тот, у кого точек фокусировки больше, и тут я его уделывал в легкую. «Скажи, как успокоишься? Ну, или давай дождемся, когда ворвутся твои парни и увидят, как их старшего с легкостью дрючит во всех позах. Я тебя понял», – процедил отбой, довольно быстро собравшись с мыслями. «Молодец», – отпустил я его. «Итак, давай начнем все сначала. Есть два варианта. Первый, я вас двоих убиваю прямо сейчас и дальше буду думать, как разбираться с твоей семейкой, которая точно отомстить захочет. Может, и отомстит, только ты к тому моменту давно гнить будешь. Второй, мы с тобой договариваемся. Мой брат не собираемся занимать твое место. Ты прекращаешь травлю. Вы общаетесь дальше, как и обычно. Где гарантии, что вы не нападете позже?» — спросил отбой. Надо отдать ему должное. Если вначале он полыхал гневом, то сейчас переключился на деловой режим. Причем, если верить языку его тела, он реально успокоился, что в моих глазах подняло его опасность на новый уровень. Умный враг – это то, что делает сильнее, но еще это то, что легко делает мертвым. А где гарантии, что никто не сунет моему брату заточку в печень? Придется нам довериться друг другу. Гарантии, если что-то случится с моим братом, даже случайное, я прикончу тебя. Разбираться, кто виноват, а кто нет, не буду. Если же мы убьем тебя, мне будут мстить твои родственники. Патовая ситуация. Что выберешь, кровь или мир? Очевидно, мир лучше крови, ответил отбой спокойно. Травля прекратится. Это все, что ты хотел? Если да, то убирайся. Нет, дружище. Я рад, что мы пришли к соглашению, но остался еще один вопрос. Ну вот, усмехнулся отбой. А я-то поверил, что ты действительно хочешь миром разойтись. Что последует дальше? Предложение поделиться бизнесом или выплатить неустойку? Не угадал. Это будет всего лишь один вопрос. Какой же? Не томи, озвучи его. Издевательски махнул отбой рукой. У меня есть информация о том, что 2 года назад через тебя нас с братом заказали. Если быть точным, то ты отправил к нам группу парней. К тебе лично претензий нет, но мне нужны подробности. Кто заказал, в чем была суть заказа, чем расплатились? О чем ты болтаешь? — спросил док, который к этому моменту уже сполз по стене и к нам подошел. Что за бред? Будете рассказывать сказки, что ничего не было, и не надо говорить, что не помните, что случилось 2 года назад. Тогда почти вся шайка слилась. Такое сложно пропустить мимо, учитывая, что это ты, отбой, послал парней на убой. Я помню ту историю, — ответил он, помедлив. Тогда буду признателен, если поделишься подробностями. Информация стоит денег. Ты еще скажи, что не сдаешь нанимателей. Не находишь, что ситуация немного не та, чтобы пытаться сбить с меня деньгу? Просто расскажи, утоли мое любопытство, и мы спокойно уйдем. Хм, — задумался он. А знаешь, почему бы и нет? Я действительно вспомнил тот забавный случай. Тебя же заказал родной брат. Или погоди, родной здесь стоит, — озадачился парень. Ах да, то был двоюродный брат, ушлый тип. Сейчас, насколько знаю, на юриста учится. Услуги разным людям оказывает. Что именно он хотел? Убить тебя, очевидно. Не надо мне врать, отбой, — покачал я головой. Если думаешь, что стравишь меня с братом, то сильно ошибаешься. Зачем мне вас стравливать, если вы и так поубивать друг друга готовы? Что было в заказе? — повторил я вопрос. Он просил переломать тебя как следует, по возможности не убивать, но я сомневаюсь, что его бы твоя смерть расстроила. Он не то чтобы настаивал на точности исполнения. Если в прошлый раз отбой соврал, то в этот говорил правду. Ясно, — кивнул я. Благодарю за сотрудничество. Надеюсь, больше не увидимся. Но ты всегда можешь попытаться поквитаться, — глянул я на него напоследок. После чего мы с братом ушли. Почему ты его отпустил? — спросил док, когда двое братьев ушли. Серьезно? — едко спросил отбой. Тебя так слабо в стену впечатали, что мне нужно пояснять. Он что, настолько силен? — нахмурился парень. Он сильнее меня в разы, — покачал головой отбой. И что теперь делать? — растерялся док. Слухи пойдут, нас же с дерьмом смешают. Кто? Ничего не изменилось. А после того, как этот серый убил боксера, наше с ним примирение можно выставить как нежелание утопить улицы в крови. Так парням и скажешь, что благородный, на голову отбитый, и чтобы его никто не трогал, особенно брата. Не хватало мне с Серым разборок, если кто-то сову прикончит. Нам сову что теперь, защищать? Вскинул брови док. И ты вообще никак отвечать не будешь? Утремся? Так давай, иди догони и не утрись. Тебя, напомню, мальчишка без дара уделал. Короче, хватит тупить, Сань. Конечно, мы это так не оставим. Обязательно поквитаемся. Просто позже. Сейчас надо порядок навести, да и с отцом за грань походить. Что-то мы с тобой тут заигрались, покачал головой отбой. Власть на улицах, это хорошо, укрепляет дар, но, видимо, недостаточно. Кинь в любого человека чем-то, и он отреагирует инстинктивно, в рамках своей реакции и готовности. Дернется, попытается увернуться, отпрыгнет или поймает то, что летит в него. У одаренных властью этот рефлекс выходит на новый уровень. Нам не надо махать руками, чтобы поймать что-то. Достаточно воли. Для контроля ближайшей территории не нужны глаза. Даже завяжи мне их, я буду ощущать то, что вторгается в мое личное пространство, и смогу перехватить над этим контроль. У такого инстинкта есть два минуса. Во-первых, люди инстинктивно пытаются остановить то, что в них летит. Хорошо, если это камень. Плохо, если это граната, которая замерла в 10 сантиметрах от твоего лица. Если власть очень сильна, то сможешь не дать ей взорваться, а если это обычный начальный дар. Ну, я видел тех, у кого перед лицом такой подарочек взрывался. Их труп родным точно не покажешь. Во-вторых, минус в том, что одаренные контролируют то, что летит в них. Власть работает тем лучше, чем ближе к телу. Проще остановить что угодно в сантиметре от себя, чем в метре. Если же что-то пролетает в 3 метрах, целясь не в тебя, а в кого-то другого. Осмыслить я ничего не успел. Мы с Савелием вышли от отбоя и двинулись домой. Брату я дал знак молчать, да и не собирался он болтать на территории противника. Нас и подслушать могли, и человеческая речь далеко разносится. Оно нам надо, чтобы кто-то заранее нас заметил, не время расслабляться. С отбоем-то мы договорились, но он еще банально не успел никому сказать, чтобы нас не трогали, да и не факт, что станет это делать, поэтому нарваться на обратном пути на какую-нибудь компашку, которая захочет перед ним выслужиться, вполне себе вероятно. Поэтому шли мы тихо, осторожно, поглядывая по сторонам, и все равно пропустили нападение. Сначала мне в лицо прилетела светошумовая граната. Я успел ее перехватить и откинуть в сторону, но далеко она не улетела. Бахнула, по глазам резанула вспышка. Я словил дезориентацию и дальше действовал на одних рефлексах, будто и не покидал гор. Кувыркнулся в сторону и оттолкнул брата властью, но просчитался. Кто бы нас ни атаковал, он знал, что делать. Стоило мне выйти из кувырка, как пришлось перехватывать прилетевшую стрелу. Спустя 2 секунды я уловил, как сова всплеснул руками и завалился на землю. Глаза ничего не видели, в голове звенело, поэтому я ощутил его ранение властью. Кто-то подстрелил брата в ногу, после чего взялся за меня, хорошо зная, как обращаться с одаренными властью. Я метнулся из стороны в сторону, но меня все равно подстрелили. Не пожалели артефактную стрелу. Первый проверили, насколько я хорош, а второй вывели из строя. Стрелу-то я перехватил, но она выпустила разряд молнии, и вот его уже поймать не представлялось возможным. Меня тряхнуло, дезориентация усилилась, и, как оказалось, разряд способен на несколько секунд лишить меня возможности оперировать властью. Как мне подсекли ноги, я пропустил. Чем ткнули в бок, что вызвало жгучую вспышку боли, тоже. Как накинули амулет-дестабилизатор, это худо-бедно уловил. Как оттащили в ближайшее укромное место, различил чуть получше. Как и удар по лицу, еще парочку ударов по ребрам и то, что мне сковали за спиной руки наручниками, после чего бросили валяться и приходить в себя. Так я и пролежал какое-то время, избитый, дезориентированный и балансирующий на грани отключки. Видимость включилась словно по щелчку. Впрочем, щелчка не было, зато был фонарь, свет которого направили на Савелия. У того в ноге торчала стрела, на лице виднелся кровоподтек. Брат сидел на земле, прислонившись спиной к стене, и выглядел плохо. Да и я наверняка не лучше. «Ты там не отключился?» – спросил меня чужой, незнакомый голос. «Или мне ткнуть твоего брата чем-нибудь острым, чтобы ты понял весь расклад ситуации?» «Ты кто такой?» – спросил я. «Мне требовалось время, хоть сколько-то, чтобы прийти в себя». «Очень хороший вопрос», – ответил незнакомец, чьего лица я не видел. Фонарь был с направленным светом и подсвечивал только Савелия. Мужчина оставил фонарь на земле и отошел в сторону метров на 5 от меня. Я видел его силуэт, оружие в руках, но деталей уже различить не мог. Встал он со знанием дела. Расстояние для власти играет большое значение. Я могу до него дотянуться, но, подойди он на 2 шага ближе, и получилось бы куда лучше, в теории. Потому что блокиратор создавал помехи. Дар я ощущал, но не мог сосредоточиться и сфокусироваться на чем-то с его помощью. «Так ответь на него», — предложил я. «Ты знаешь Кирилла Жманова? Кто это?» Вполне искренне выдал я недоумение. «Какой еще Кирилл? Это не человек от боя на нас напал, не из клана Гюнгенс, на службе его Бурым прозвали. Чего?» Теперь я удивился куда сильнее. «Только не говори, что не знаешь его. Знаю этого урода. Много крови мне попил на службе», — признал я. «Ты ему кто будешь и зачем на нас напал? Я его брат. Понимаешь теперь всю иронию ситуации?» Кирилл оставил сообщение, что ушел разбираться с кем-то по имени Сергей Воловой, после чего пропал. «И вот теперь ты, Сергей Воловой, очень деятельный молодой человек, что было хорошо видно в последние пару дней, сидишь здесь, рядом со своим раненым младшим братом. Иронии не вижу. Какого хрена ты напал на нас?» Повторил я вопрос, не убедил. В голосе послышалось осуждение. «Я видел, на что ты способен, Серый, так что лучше сам расскажи, что случилось, иначе». Он подошел и пнул брата по раненой ноге. Тот взвыл, захрипел, постарался сдержать крик. «Ты кое в чем ошибся», — сказал я ледяным тоном. «В чем же?» «В том, что не следовало доводить моего брата», — сквозь боль зло рассмеялся Савелий, и был абсолютно прав. В голове словно стекло лопнуло. Будто я все это время находился за прозрачной дверью, а теперь вышел наружу. В один миг все мои дары пробудились, разгорелись, заработали на полную. Я ощутил особую власть над окружающим пространством. Накинул одну за другой точки фокусировки на амулет, который болтался на шее. Ощутил кожей, как он начал раскаляться, пока, не выдержав, не рассыпался на части, освобождая меня. Кровь закипела, мышцы налились тяжестью, сердце забилось на пределе. Я ощутил запах сырости и земли, увидел мужчину напротив, который все понял и уже начал вскидывать револьвер. Темнота расступилась, пусть и не полностью, но непроглядная тьма вне фонаря перестала быть таковой. Зашевелились тени. Мужчина вскинул оружие и выстрелил. Пуля летела мне четко в грудь. Первая, вторая, третья. Я начал заваливаться куда-то назад. Тени обняли меня, окружили. Я провалился, упал в бездну, оказался совсем в другом мире, состоящем из теней. Отсюда все выглядело совсем иначе. Брат и этот мужчина полыхали красным. Я сместился, помогая себе властью, и вышел в стороне, буквально вынырнул из мира теней. «Ах ты», — успел сказать мужчина. «Это последнее, что он успел сделать». Накинув на него с 10 точек фокусировки, я ударил. Его снесло с места, проволокло метров 15 и вмазало в стену. Удар был настолько силен, что тело отскочило и покатилось по земле. Точки фокусировки оставались на нем. Я направился вперед и дернул тело на себя. На мужчине были амулеты, которые защищали от чужого воздействия, но я смял их волю и подтащил тело к себе. Перехватив отдельно руки, вывернул их так, чтобы он больше не смог выкинуть новый трюк, но мог бы и не стараться. Первый удар смял ему грудную клетку, второй переломал другие кости. Сейчас мужчина был едва жив. Наклонившись, я выдернул его дар охотника, добивая. Как оно уже со мной бывало, стоило бою закончиться, как наступил откат. Я покачнулся и понял, что, напади сейчас на нас шпана, порежут, и ничего им сделать не смогу. Тяжело дыша, с трудом доковылял до брата. Он уже успел выдернуть стрелу из ноги и перебинтовать ее собственной рубахой. «Нормально», — сказал он на невысказанный вопрос. «Яда нет, а дальше регенерация сделает свое дело. Лишь быть мать не увидела. Она мне точно за такое голову оторвет». Это мне показалось настолько забавным, что я рассмеялся. «Ничего, ничего. Пока Савелия больше всего пугает материнский гнев, как-нибудь прорвемся». Эпилог. В понедельник Антон Юрьевич пришел домой поздно. День выдался куда суматошнее обычного. Быстро умывшись и поужинав, мужчина направился к отцу, который в это время сидел у камина в кресле качалки. «У меня новости», — сходу обозначил Антон Юрьевич. «Судя по всему, недобрые», — угрюмо посмотрел на него старик. «Что опять случилось?» — спросил глава семейства, который за свою не такую уж короткую жизнь ни раз и ни два получал дурные вести. «Ничего такого», — чтобы куда-то бежать и паниковать, успокоил сын. Скорее, нечто такое, над чем следует как следует подумать. Тогда излагай. Я не в том возрасте, чтобы лишний раз волноваться, слушая твои долгие подводки. Да тут так просто не объяснить. Много чего придется упомянуть. Ты начинай, начинай, недовольно сказал Юрий Матвеевич. Или разговор настолько тяжелым выйдет, что лучше чаю сказать подать. Я уже распорядился. Сейчас принесут. Словно только этого и ждала, служанка зашла в комнату и поставила на столик поднос с чаем. «Дальше я сам», — сказал Антон Юрьевич. «Можешь быть свободна». Явились мудрецы, на землю падает метеорит, новая эпидемия или, того хуже, ты проигрался в карты и теперь кредиторы выставят нас на улицу, — едко спросил старик. «Интересная у тебя градация», — усмехнулся мужчина, разлив чай и протянув кружку отцу. «Речь пойдет о твоих внуках. Всех и сразу, они поругались, не поубивали же друг друга. Немного терпения, отец. Ты ведь знаешь, пусть тебе это сильно и не нравится, что Савелий сколотил свою шайку. Интересное начало», — сухо сказал старик. «Что же будет дальше, если ты начал с примера того, как низко пал наш род? Если смотреть не через призму твоих аристократических амбиций, а на сухие факты, ситуация выглядит несколько иначе. Парень, которого семья никак не поддержала и не обеспечила образованием, нашел себе дело и даже преуспел в нем. Как же он преуспел? Украл коня, разгромил лавку конкурента. Вот ты ворчишь, отец, а я кое о чем тебе не рассказывал, чтобы лишний раз не ругаться. У Савелия, как бы странно это ни звучало, есть кое-какая репутация на улицах и влияние. В частности, он прикрывает кожевника, который нанял его мать, а также защищает наш бизнес. Защищает, рассмеялся Юрий Матвеевич. Говори прямо. Крышует, крышует, прикрывает, оказывает услуги охранного характера. Это все игра слов. Факты же в том, что он уберегает нас от многих проблем, и да, это проблемы. Мы не настолько интересны, чтобы к нам кто-то с развитой властью пришел, но вот шпану подослать. Уж поверь, не так сложно спалить предприятие или устроить другие неприятности. Так что от Савелия есть польза. К чему ты это все? Устало спросил старик. Давай режем твоему сыну финансирование и отправим Савелия учиться. Только не знаю куда. На курсы карманников, махателей дубинками. Сейчас твой сарказм неуместен, без тени улыбки ответил Антон Юрьевич. Если ты меня дослушаешь, то сам пойдешь, насколько все непросто. Так говори, я помолчу, послушаю. На той неделе случилось одно важное событие. Савелий, который, как известно, хотел пробудить дар, победил человека местного авторитета. Не морщись так, ты последние 5 лет сидишь здесь, а я держу руку на пульсе. Что толку от твоей благородности, если придет сотня агрессивно настроенных парней, пусть не с винтовками, зато с битами и ножами. Ничего ты им не сделаешь. Поэтому да, там самый настоящий авторитет, который не из воздуха взялся, и его прикрывают более серьезные люди. Значит, Савелий крупно влип. Что от нас требуют? Выкуп? Ничего. Сергей уладил вопрос. Сергей, он тут при чем? Не понял старик. При всем. Да слушай, отец, и поймешь. Тот бой случился, как раз когда Сергей вернулся. Савелий победил, и ему устроили травлю. По-серьезному. Его человека даже ножом пырнули. Парень выжил, но это уже не детские драки на улице. Мне много чего хочется сказать, но промолчу. Молчи, молчи. Уж будь добр. В ближайшее время мы легко могли получить новости, что Савелия зарезали. Вместо этого до меня дошли совсем другие слухи. Я сначала ушам своим не поверил и сегодня носился, уточнял детали, разбирался, что на самом деле произошло. Изложу только факты. Савелию с его бандой устроили травлю с попытками убить. На это наш Сергей назначил встречу другому авторитету, который по наводке первого и напал на ребят Савелия. В пятницу на мосту прошла большая драка, стенка на стенку. Сергей дрался против одаренного. Что там случилось, я точно не знаю, но тот одаренный в итоге умер. Сергей же наш, как ты знаешь, живее всех живых и на следующий день как ни в чем не бывало обедал с нами. Отлично. Был один внук-бандит, появился второй. Обрадовал так обрадовал. Отец, устало сказал Антон Юрьевич, ты все еще не понимаешь. Сергей, только вернувшись, сходу решил проблему брата. С тем, первым авторитетом он договорился. Травля прекратилась. Между ними был заключен мир. А самого главного мы так и не заметили. У Сергея есть дар, Какой дар? Не сразу осознал услышанный старик. Дар власти. Сильный дар. До тебя вот не донесли, а в субботу, как выяснилось, Сергей отец попытался подкараулить с дружками. Прямо тут, у подъезда, Сергей вышел и подвесил папашу кверху ногами. Дружки того сбежали, только пятки сверкали. Сам Владислав тоже уползал не то чтобы радостным. «Я не понимаю тебя», – затряс головой старик. «Почему он скрыл дар? Дай подумать». Антон Юрьевич сделал вид, что задумался. «Ты ему первое что сказал? Что не потерплю дома нахлебников?» – тихо прошептал старик. Вместо того, чтобы обнять внука, который с войны вернулся. «Не с войны», – машинально из упрямства поправил его отец. «От наемников». «Да-да», – отмахнулся Антон Юрьевич. «От наемников, которые таковыми стали, потому что у нас в армии бардак, а так они раньше были в составе имперских войн, и вернулся он из зоны боевых действий, хорошо там отличившись и зарекомендовав себя, знаешь, как его прозвали, бедовый, потому что он регулярно влипал в неприятности и выживал, по слухам, ему там даже травлю устроили, всерьез пытаясь убить, это должно меня обрадовать, тебя должно обрадовать, что твой внук хорошо обучен, умеет выживать и решать проблемы, не только насилием, но и договариваться, а уж как манипулирует он», – покачал Антон Юрьевич уважительно головой. «О чем ты? Ты все еще не понимаешь», – вздохнул мужчина. «Сергей пришел, увидел, как тут к нему относится, и не стал раскрываться перед нами. Он легко направил общение так, чтобы на нужных ему условиях отделиться от семьи. Как думаешь, как мы теперь выглядим?» – зло сказал Антон Юрьевич. «Выгнали из дома отслужившего парня. Дела наши настолько плохи, что мы берем плату со своего же, еще и одаренного, да над нами уже полгорода смеется». Юрий Матвеевич медленно вздохнул и также медленно выдохнул, чувствуя, как опора, несмотря на то, что он сидит, куда-то ускользает. «Причем здесь его манипуляции?» – спросил старик, чтобы не терять нить разговора. «Доказательств у меня нет, мы все тоже хороши, дали парню отличный повод, чтобы скинуть с себя все рычаги давления. Как мне теперь обращаться к нему за помощью после такой теплой встречи, когда брата его обделили, а мать бьют и унижают? Самого Сергея прогнали и плату за квартиру требуют. Я к нему обращусь, а он только посмеется. Чем на него давить? Тем, что квартплату повысим. Так он посмеется и переедет. Совсем с нами общаться перестанет. Работу он себе легко найдет, я уверен. Это мальчишка без образования никому сейчас не нужен. А мужчину с боевым опытом, сержантскими лычками и сильной властью, с руками оторвут, после чего используют, и сложит он голову», – угрюмо ответил Юрий Матвеевич. «Не без этого, но Сергей не дурак, уверен, он по жизни пробьется», – заявил Антон Юрьевич и не удержался, всплеснул руками. «Нет, как же он хорош, так тонко поиздеваться над нами, он Игорю урок преподал, а вы накинулись на него, теперь все его ходы совсем иначе выглядят». «Все, хватит», – выставил ладони Юрий Матвеевич. «Я понял, что сильно облажался. Мы все облажались. Не надо мне тут пилюлю сластить. Я не настолько выжил из ума, чтобы не признавать своих ошибок. Ты пытался нас примирить, а мы все испортили. Жена твоя тоже хороша. Дурак я, что послушал ее с этими клятвами. Сам подставился, это уж точно. Но ее понять можно. Одаренные клятвой, они такие. Только дай-ка под контракт подписать. Но что сделано, то сделано. Теперь надо думать, как быть дальше. Я хочу с ним поговорить», – заявил старик. «Лучше не стоит», – забеспокоился сын. «Что?» – глянул с вызовом Юрий Матвеевич. «Я настолько обезумел, что испорчу все еще больше. Энда, по глазам вижу, что ты именно так и думаешь. Отец, что отец? Свою ошибку я понял. Не надо меня безумцем выставлять. Пригласи Сергея, поговорю с ним. Лучше предоставь это мне», – не спешил соглашаться мужчина. «Если я не способен наладить отношения с собственным внуком, то», – устало вздохнул старик, – «то откажусь от статуса главы рода и передам тебе. Поэтому зови, хочу нормально с ним поговорить». «Как скажешь», – нехотя согласился Антон Юрьевич. «Он сегодня вроде бы на работу уехал устраиваться. Как вернется, приглашу».